Глава 22. Марат. Я любил свою работу. Мне нравилось создавать с нуля, а потом видеть результат. Мне не хотелось просто получать прибыль. Мне хотелось видеть, что мое дело помогает людям. Делать их счастливее. А что может быть лучше вкусной еды, уютной атмосферы? Поэтому я решил, что этот ресторанчик возле моря будет именно таким. С вкусной едой и уютной атмосферой. Чтобы в нем делали предложения и отмечали семейные праздники. Чтобы в нем было комфортно и взрослым, и детям. Ксюша помогала мне и иногда подсказывала дельные вещи. Когда, конечно, у нее оставалось на это время. В последние дни все силы отнимали репетиции и выступления. Она переживала, хоть и пыталась иногда это скрыть от меня, но стоически держалась. Главное, что мы пережили первый крупный дебют. Никогда не забуду то первое выступление на дне города. Я так гордился ей. Она, как птица Феникс, собрала себя из пепла и восстала, чтобы блистать. Прошла долгий путь от страха и недоверия, да, не побоюсь этого слова, звезды. Ее бывший исчез с горизонта. Очень хотелось бы верить, что навсегда, но зная этого человека... Затаился, наверное, и вместе с Норой придумывает новый план мести и покорения. С матерью же Ксюши ничего не вышло. Эта женщина пыталась качать права и даже приходила к нам на квартиру. Но Ксения быстро от нее избавилась. Потом, правда, плакала, но что уж сделаешь. Такие нам матери достались. Бывает и хуже, как говорится. Во всем нужно искать плюсы. Было еще одно важное дело, кроме ресторана и репетиций с выступлениями. Дело, которое обязательно должно было быть. Я подготавливал нам свадьбу. Друзья были правы, мы ее зажали. А мне хотелось, чтобы все, и Ксюша в том числе, поняли, что у нас все серьезно. Также я планировал переезд в частный дом, потому что в нашей квартирке хоть и было уютно, но очень тесно для нас троих. Особенно адмиралу было мало места, но он терпел и это. Когда последние гости съехали из дома вчера, я убрал объявление о съеме отовсюду. «Все, теперь максимум буду сдавать квартиру, а дом будет нашим до начала следующего сезона как минимум, а там посмотрим». На сегодня вызвал в дом клининг, чтобы привели там все в порядок. А завтра можно будет и переезжать. Главное, ничего не забыть в потоке вечных дел. А то может быть всякое. Все приоритетные дела я вроде бы выполнил. Переезд не должен занять много времени и сил. Я был в новом ресторане, когда зазвонил смартфон. Я вытащил телефон из кармана брюк и с удивлением посмотрел на дисплей. Звонил представитель японцев. «А ему что от меня нужно?» «Вроде все решили. Понятно. Они выбрали себе человека для работы. Я счастливо и спокойно ушел в закат». После разговора с переводчиком сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Понадобилось несколько минут, чтобы вообще собрать голову в кучу. Японцы предлагали мне франшизу. Причем на очень хороших условиях. Сергей их разочаровал, они не хотят с ним иметь дел. Это, конечно, неожиданно и чертовски приятно. Те условия, на которые я был когда-то согласен, и эти значительно отличаются. Больше они не гнули пальцы, не капризничали и не выставляли массу требований, что очень радовало. Однако сразу ответ не дал. Взял себе неделю на подумать. Нужно все взвесить, посоветоваться с Ксюшей. Еще раз собрать информацию по спросу от населения и тогда принимать решение, браться за этот проект или нет. Решил сразу связаться со знакомым маркетологом. Пусть пока собирает спрос от населения, а я буду заниматься другими делами. Сегодня я готовил Ксюше сюрприз, чтобы отметить ее музыкальный дебют. Долго выбирал, на каком ресторане остановиться, пока не понял, что лучший ресторан – это мой. Как раз и протестируем все перед открытием. Для нас подготовили стол посреди зала. Внутреннее оформление уже было готово. На одной стене висел ковер, как из детства, с замысловатыми восточными узорами и яркой раскраской. Сразу вспоминалось, как перед сном я долго рассматривал узоры на ковре под цветом ночника и видел там целый город со своим населением. Ностальгия. Уверена, люди моего возраста это тоже оценят. А более молодое поколение захочет обязательно сфотографироваться. На ковре висела инсталляция из рогов оленя и папаха. На других стенах хаотично были развешаны фоторамки разных размеров с кадрами из советских фильмов. «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие любимые многими комедии. Также в одном углу у нас стояли картонные инсталляции для любителей фотографироваться. Там были изображены Шурик и Ниночка, и были места для головы, чтобы люди могли почувствовать себя героями из любимых фильмов. Долго думал над дизайном столов и стульев. Потом решил, что это будут прямоугольные деревянные столы и лавочки со спинкой. Лавочки были покрыты красными пледами, и везде еще лежали белые подушки в виде хинкалей. Также в будущем я думаю над тем, чтобы сделать ресторан интерактивным. Выкупить национальные кавказские наряды и позволить посетителям переодеваться и устраивать фотосессии. Для этого я уже подготовил сцену с видом Кавказских гор. Также договорился с национальными ансамблями о выступлениях в моем заведении. Планов была куча и маленькая тележка. Но я обязательно со всем справлюсь, потому что когда чувствуешь поддержку, то тебе все по плечу. А от Ксюши я чувствовал колоссальные чувства одобрения. Проверив последние приготовления, дал распоряжение на кухне о меню на вечер и поехал домой. Нужно еще адмирала выгулять и привести себя в порядок. У Ксюши с утра была сессия с Ираидой Викторовной, а потом я ее записал в спа, чтобы она отдохнула. Хотел ее забрать, но она сказала, что доберется сама, так как у нее еще имелись планы. Интересно, какие? Адмирал уже ждал меня возле дверей квартиры, так что надел на него поводок и повел на прогулку. Еще раз убедился, что пора переезжать. Животному явно тесно в таком пространстве, а в частном доме он и во дворе сможет побегать. Спустились с адмиралом к морю. Людей уже почти не было, и адмирал в волю побегал возле берега, разбрызгивая брызги. Потом мы немного погуляли под солнцем и поднялись домой. Ксюши еще не было. Я помыл лапы адмиралу, и он лег отдыхать на свою лежанку в углу. А я пошел приводить себя в порядок в ванну. Когда вышел из ванной в одном полотенце, удивился, что не видно адмирала на его привычном месте. А еще почувствовал запах тяжелых духов. Ксюша изменила парфюм. Прошел в спальню и увидел на кровати полуголое тело в маске зайца из плейбоя. Рассчитывали на то, что я, не видя лица, приму эту женщину за Ксюшу. Но я сразу подметил все неточности. Тело совсем другое, волосы другие, да все не мое. Не бахало у меня внутри, как рядом с моей женщиной. Не тянуло, как магнитом. Я ее просто не хотел. Но для чего этот цирк? Немая сцена длилась недолго. Я дольше все прокручивал у себя в голове. Послышался звук поворачивания ключа в замочной скважине, и я похолодел, понимая, что вернулась Ксюша. А сцена тут совсем недвусмысленная. Я уже чуть в панике не заставил женщину прятаться в шкаф, но потом взял себя в руки. «А что тут происходит?» — с улыбкой спросила Ксюша, входя в спальню с красивыми накрученными локонами, которые обрамляли лицо. В этот момент женщина на кровати приняла соблазнительную позу и сняла маску. Я узнал в ней Нору. «Кажется, я влип. Надо было прятать ее в шкаф. А еще лучше вытолкнуть в окно. Но первоначально необходимо было понять, где моя собака».